Я не люблю писать об этом, потому что это вызывает громкий смех или усмешку упитанных, довольных своей карьерой людей, потому что слишком многие не знают настоящей печали. Недавно Сташевский сказал мне: «Ты весь в своем, в выдуманном. Увидишь апельсинную корку и уже думаешь о небе цвета этой корки, которого никогда не увидишь. Чудак!» Хатиджа сказала мне вчера: «Вы совсем мальчик. Все вас тянет куда-то в Америку, в Египет, на новую землю». Я ответил нескладно: «Странствие — лучшее занятие в мире. Когда бродишь, растешь. Растешь стремительно, и все, что видел, откладывается даже на внешность. Людей, которые много ездили, я узнаю сразу из тысячи. Скитания очищают, переплетают встречи, века, книги и любовь. Они роднят нас с небом. Если мы получили еще недоказанное счастье родиться, то надо хотя бы увидеть землю. Горячий песок чужих берегов оставляет глубокие следы на ладонях, теплые волны смывают вязкую слизь повседневной жизни. Своя тоска у каждого дня. Вот сегодня я хочу увидеть серые дни в Балтике, когда занавесью лежит туман по хвойным берегам, и в море выходят рыбачьи барки с красной полосой, нашитой на парус. В прибрежных лесах растет по полянам вереск, и сырые дымы больших кораблей идут к песчаным берегам Дании, родине Ола Гансена. Может быть, этого нет, но я увижу все это, потому что уже давно я стремлюсь замечать скрытое и создавать задуманное. Свечи и лампы. Керосин, электричество и ацетилен, писал я как-то ночью, изгнали свечи XVIII века. Когда глаза жжет свет, когда электрические лампы надоедают, как хроническая болезнь, начинаешь тосковать по свечам и запаху воска. Тесные венецианские часовни, запах каналов, напевы Чеморозо и чугунные фонари над стертыми порогами — это век свечей. Тронутые воздушными красками, словно напудренные голубой пудрой, наивные плафоны Ватто, серебряный блеск тяжелых подсвечников в Сан-Суси, красноватый отблеск люстр в окнах Версаля, когда у чугунных решеток стоят вычурные кареты и дождь сечет косыми струями плащи лакеев, пышные магические иллюминации XVIII века, сальные огарки в притонах Марселя, где к палубам линейных кораблей привинчены медные пушки, и матросы заматывают шеи клетчатыми шарфами, все это насыщено неярким светом восковых свечей. Свет лампы свечей заливает страницы книг наших писателей и поэтов. Мопассан писал при свете красного абажура, густом, как кровь и страсть, писал в те часы, когда его уже подстерегало безумие. Верлен писал в кафе при жалком свете газовых рожков, на обороте залитых кофе счетов, и из его как будто бы наивных стихов сочится ядовитый светильный газ. Бодлер знал только черный колпак над лампой. Колпак просвечивал коричневым светом, как желчь. Опухшее лицо луны вызывало брезгливость. Париж дышал сточными трубами, и путаница символов рождала тоску по скромному закату в деревне, в резиде, в полях. Кружились легкие вальсы, но плясали их не девушки в шляпах с длинными лентами, а старухи в грязных полосатых чулках. Чехов писал за простым письменным столом. Светила лампа с зеленым абажуром, пальцы его холодели от спокойной жалости к людям. Мохнатые зимы, бубенцы, смешная нелепость старой России и, как стон скрытой тоски, песни цыгана Куяра «Не вечерняя заря». Достоевский писал при кухонной лампочке с треснутым стеклом, прикрытым листом обгорелой газеты. смрадные ночи, безденежье, жестокие женщины —